Эпилог второй. Бриана. Изменения в моей внешности. Отсутствие очков. Давно пора было их снять, а я тянула. И новая одежда не остались незамеченными среди студентов. К сожалению, ничего хорошего нам это не принесло. Парни начали бросать в мою сторону заинтересованные взгляды, вызывая у Хантера легкие приступы ревности. А девушки шипели от зависти, поскольку белая змейка оказалась не такой уродиной, как все думали. Поняв, что так просто от меня не избавиться, девушки немного притихли. Даже Верона Жилье со своими подружками оставила меня в покое. Впрочем, и дружить со мной не торопились, но хотя бы перестали злобно смотреть и противно шептаться. Жаль, но с Ливаной так не получалось. Я знаю, что Хантер пробовал ее образумить, проводил беседу, уговаривал и даже чуть-чуть угрожал. Она успокаивалась, но ненадолго. Так прошел месяц. В очередной раз Сайтри прорвала во время занятий у профессора Мара. Обычную тренировку она едва не превратила в самый настоящий бой, решив закидать меня опасными снарядами. Один отбила я сама, остальные погасил Мар. И это профессору очень не понравилось. Он не отпустил Ливану с арены и заставил в течение 3 часов спарринговаться со старшекурсниками, среди которых были 2 друга Хантера. С темноволосым Гелархом мы не общались. Он демонстративно игнорировал меня, а я не навязывалась. Голубоглазый Карас бросал на меня любопытные взгляды, но не подходил, ограничиваясь коротким приветствием при встрече. Хантер вообще сильно отстранился от окружающих, полностью сосредоточившись на моей персоне. Это, несомненно, мне льстило, нравилось, но в то же время я не хотела, чтобы он лишал себя всего из-за меня. Я ведь дружила с Майком и Селли, почему мой дракон не мог и дальше общаться со своими друзьями? Ответ на этот вопрос оказался довольно простым. «Кто-то из этих двоих рассказал Ливане о том споре», — пояснил Хантер. «Возможно, даже оба. Я не готов тесно общаться с теми, кто способен на предательство». В конце февраля дошло до того, что эта девица взломала драконе морду в комнате Хантера, разделась, улеглась на кровати и принялась ждать его. Ливана не забыла отправить мне записку от имени Хантера, чтобы я явилась и застала их вместе. Я явилась и застала взбешенного Хантера, который вызвал коменданта общежития и требовал починить замок, а заодно выгнать голую девицу и выдать ему новый комплект постельного белья, поскольку на старом он спать не может. Противно. Ливану тогда как ветром сдуло. Я даже прониклась к ней сочувствием. Правда, ненадолго. Если в академии все более-менее устаканилось, то в общежитии меня до сих пор могли ждать неприятности. Пару раз кто-то заморозил воду, когда я купалась. Или наоборот, однажды включил кипяток, а в начале марта вообще стянули одежду и выбросили на улицу. Пусть за эти 2 месяца я не так часто влипала в подобные истории, но все равно было неприятно. Причем пакости доставались не только мне, но и Селли, которая жила вместе со мной. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала сломанная ручка нашей двери. Совсем сломанная. Клянусь, когда я вошла в комнату и увидела нашу любимую мордочку волка на полу, не подающую признаков жизни, у меня сердце едва не разорвалось на части. Селли вообще сразу захлёпала носом. Сама чинить я не рискнула. От переизбытка эмоций у меня дрожали руки, а внутри все клокотало от злости. Ладно, я не угодила, но ручка-то чем помешала? Она здесь столько лет висела и никого не трогала, а это... Схватив ручку, я бросилась к коменданту общежития. Госпожа Рарык спокойно выслушала мои объяснения, забрала волчью морду и пообещала в ближайшие часы вернуть нашу рычащую красавицу на место. «Вы не думали о том, чтобы съехать, Уайт?» Неожиданно поинтересовалась она, когда я уже направилась к выходу из кабинета. «Съехать?» — переспросила я, повернувшись. «Да, ручку мы починим, даже найдем виновную. Это не так сложно. Но вы же понимаете, что это несчастная всего лишь пешка в игре против вас. Организатора вам не поймать, а она продолжит и дальше изводить вас. И не только вас. Вашей соседке тоже достанется». «Вы мне предлагаете уехать из Уоттерхолла? Бросить учебу?» «Зачем так кардинально?» — покачала головой Рарык. «Я всего лишь предлагаю вам съехать из общежития. Уставом не запрещается студентам старших курсов жить за пределами академии». «Но я не старший курс, а всего лишь 3-й». «Думаю, руководство Академии пойдет вам навстречу, Уайт. Подумайте над этим, не торопитесь». «То есть я должна сбежать?» Горько улыбнулась я. «Вы ведь понимаете, что это не выход. Она поверит в свою безнаказанность». Мы обе знали, кого я имела в виду. «Она лишится шанса и дальше издеваться над вами, Уайт. И это не побег, а стратегическое отступление. Подумайте хорошенько». Я кивнула и вышла из кабинета. Мне не хотелось этого признавать, но Рарык была права. Мне действительно стоило уехать из общежития. Хотя бы на некоторое время, тем более мне было куда. Снятую Райтом небольшую квартиру, недалеко от Академии. Недолго думая, я сразу же отправилась к профессору Голх. Декан выслушал меня спокойно и согласилась с тем, что сейчас это действительно наилучший выход. Она даже предлагала дать мне небольшие каникулы, но я отказалась. Не стоило исчезать из Академии в середине семестра. Селли моему решению не обрадовалась. «Предлагаешь мне жить одной?» «Только представь, в твоем распоряжении целая комната. Это место будет числиться за мной, и к тебе никого не подселят, так что радуйся». Но подруга лишь грустно улыбнулась. «Я буду скучать». Не выдержав, я порывисто обняла ее и прошептала. «Я тоже буду очень скучать, но я ведь не покидаю Академию. Мы будем часто видеться на занятиях. К тому же ты можешь приходить ко мне на квартиру. По субботам будем устраивать девичники. Как тебе такая идея?» «Ладно, уговорила», — усмехнулась Селли и многозначительно протянула. «Если, конечно, кое-кто рыжий не заберет все твои вечера, выходные и ночи». «На что ты намекаешь?» — прошептала я, отстраняясь. От смущения тут же загорелись кончики ушей. «Вот это ты не понимаешь. Единственное, что сдерживает Хантера Корфа от более активных действий, это наше общежитие. К нему ты не ходишь, опасаясь за свою репутацию, а в женское его не пускают. Теперь, когда ты переедешь в отдельную квартиру, ваши отношения точно перейдут на новый уровень. Только не говори, что ты об этом не думала». «Не думала», — поспешно ответила я. «Но сейчас ты думаешь?» — хихикнул Селли. «Прекрати». Теперь загорелись не только уши, но и щеки. Схватив подушку с кровати, я метнула ее в подругу. Феечка громко расхохоталась и, перехватив снаряд, бросила в меня. Так мы воевали еще минут 10, а потом лежали каждый на своей кровати и смотрели в потолок. «Не переживай. Если ты не захочешь, он настаивать не будет. Не знаю, известно тебе или нет, но этот огненный дракон так влюблен в тебя, что готов выполнить любое желание. Даже сумасшедшее». Слова подруги не выходили у меня из головы весь следующий день, когда я занималась упаковкой вещей и их транспортировкой в квартиру. Помогали мне Майк и Хантер. Квартира, которую снял Райт, находилась на третьем мансардном этаже. Она оказалась небольшой, но довольно милой и состояла из кухни, спальни, душевой и крохотной гостиной. Все равно мне многое не требовалось. «Ну, мы пойдем?» — пропела Селли, хватая Майка за руку и едва ли не силой вытаскивая его из комнаты. Но только и успел проблеять друг и махнул рукой на прощание. «Чего это они?» — удивился Хантер, поворачиваясь ко мне. А я не знала, куда себя деть от смущения. Нет, я любила своего дракона, доверяла ему, как самой себе, и хотела развития наших отношений, но совершенно не представляла, как теперь себя вести. «Может, чаю?» — поспешно произнесла я и едва не застонала от бессилия. «Я же не знала, есть ли здесь чай. Готовить я не умела и не пробовала. Дома у нас имелись слуги, а в академии прекрасно кормили в столовой. Может, лучше закажем доставку из крикливого гуся? Я жутко проголодался», — улыбнулся Хантер, привлекая меня к себе и целуя в лоб. «И я». Ужин прошел в легкой нервозности. Еще сильнее я распереживалась, когда он закончился. «Уже поздно», — заметил любимый, поднимаясь. «Тебе пора отдыхать. Хорошо тебе выспаться на новом месте, отдыхай. А завтра я зайду за тобой, и вместе пойдем в академию». «Тебе придется делать крюк», — пробормотала я. «Мне несложно», — улыбнулся он, наклоняясь, чтобы запечатлеть на моих губах поцелуй, от которого моментально закружилась голова. «До завтра, змейка». И ушел. Ничего не произошло и на следующий день, и на следующий. Через 2 дня Хантер вообще предложил провести вечер с Элли и Майком. Покачав головой на вопросительный взгляд подруги, я невольно задумалась над тем, а хочет ли сам дракон перехода на новый уровень наших отношений. Спросить его в лоб я не могла, значит, оставалось брать все в свои руки. Этим я и занялась. «Приходи ко мне завтра», — шепнула я Хантеру перед уходом. «Вечером часов 7, мне нужно с тобой обсудить кое-что серьезное». «Что-то случилось?» Тут же встревожился он. «Кто-то опять лез к тебе?» Ливана активизировалась. «Она и не затихала», — улыбнулась я. «Вообще, надо сказать, прошло уже 2,5 месяца после новогоднего бала, и на меня перестали так бурно реагировать. Похоже, студенты начали привыкать к роману Василиски и принца драконов. Впрочем, в общежитие я возвращаться не собиралась, особенно теперь, когда решила соблазнить своего парня. Последний раз я так волновалась, когда готовилась к побегу из дома. Меня бросало то в жар, то в холод. Руки тряслись, ноги дрожали, а я не знала, куда себя деть от волнения. Заказав романтический ужин из таверны, совсем как тот, который нам когда-то прислали по ошибке, я зажгла свечи и переоделась в лавандовый комплект. Распустила волосы, слегка подкрасила глаза и только потом взглянула на себя в зеркало. «Да», — протянула я, изучая свое испуганно возбужденное отражение. «Не хватает только таблички «Возьми меня, я вся твоя». Нет соблазнения не для тебя. Снимай, Бриана, и не позорься». Но только я шагнула в сторону спальни, чтобы надеть какое-нибудь более-менее приличное платье, как раздался стук в дверь. «Открыто», — ответила я и едва не прикусила язык от досады. Надо было сначала уйти в спальню, а потом крикнуть. Однако теперь поздно. Хантер уже вошел в квартиру и прикрыл за собой дверь. «Что я тебе говорил про...» Фразу он так и не закончил, поскольку узрел меня в лавандовом наряде, который больше открывал, чем скрывал. «Говорил про что?» Тихо поинтересовалась я от смущения, не зная, куда деть руки. «Что?» — прохрипел он, продолжая медленно изучать мое тело от голых стоп до взлохмаченной макушки. «Ты сейчас хотел что-то сказать», — напомнила я. «Правда?» — Хантер сглотнул. «Не помню. Бри?» «Да». Голос задрожал, выдавая меня с головой. «Симпатичный наряд». «Нравится?» «Очень. Но лучше переоденься». Смог и попросил он, зажмурившись. Для надежности еще и ладонью глаза прикрыл, превратившись в напряженную статую. «Почему?» «Потому что еще немного я не выдержу». Тихонько вздохнув, я на цыпочках подкралась к нему. Взяла его за руку, ту самую, которую он закрывал лицо, и медленно потянула вниз. Наши глаза встретились, и я вспыхнула от яркого пламени, которое, не таясь, смотрело на меня. «А может, я хочу, чтобы ты не выдержал?» «Я оделась, ужин заказал романтический. Помнишь, как тогда? Ждала тебя, и я понятия не имею, как это делается, я вообще ничего не знаю». С каждым произнесенным словом мой голос звучал все тише. «Но если ты... если ты не хочешь...» «Бриана Уайт», — оборвал Хантер. «У тебя остается совсем крохотная возможность сбежать от меня в ванную и закрыться там. И то я не уверен, что поможет». Я лишь сглотнула, не делая попытки сбежать, и беспомощно посмотрела на него. «Не знаю, какие мысли роятся в твоей хорошенькой головке и что ты там напридумывала со страха. Но давай проясним пару моментов. Первый. Я люблю тебя сильно. Второй. Я хочу тебя безумно. Но не собираюсь набрасываться, как оборотень на жертву. Настаивать и принуждать тоже не буду». «Знаю», — прошептала я. «А теперь у меня только один вопрос. Ты действительно этого хочешь? Сама? Не потому, что хочешь порадовать меня. И не потому, что так правильно». После этих слов напряжение, которое не давало мне вдохнуть последние несколько дней, наконец отпустило. «Глупый, я же люблю тебя. И хочу», — выдохнула я, прежде чем потянуться к его губам. Хантера дважды просить не пришлось. Не разрывая поцелуй, он подхватил меня на руки и понес в спальню. Там поставил у кровати и отошел в сторону для того, чтобы стянуть с себя пуловер. Под ним ничего не было, только Хантер и его тело. Судорожно вздохнув, я потянулась к завязкам пеньюара. Если он начал раздеваться, то и мне, наверное, стоило бы. «Стой, я сам», — шепнул он, сжав мои руки. «Можно». Я кивнула и позволила ему самому заняться моим раздеванием. «Знаешь, как долго я об этом мечтал», — медленно развязывая узелок, проговорил он. «Как часто видел во сне тебя, нас». Пеньюар сполз с плечи и невесомым облаком опустился под ноги. Хантер слегка отстранился, явно любуясь мной, а затем провел пальцем по выступающим ключицам и вниз. Бережно обхватил грудь, словно взвешивая ее, и дотронулся большим пальцем до напряженной вершинки, заставив меня шумно выдохнуть и закрыть глаза, полностью отдаваясь новым ощущениям. «Я люблю тебя, змейка», — прошептал он, покрывая короткими поцелуями мои плечи, шею, лицо. А его пальцы уже подели тонкие лямки сорочки, спуская ее с плеч. Всего пару ударов сердца, и она присоединилась к пеньюару на полу, оставив меня в одних трусиках. «Не бойся», — шепнул Хантер, вновь подхватывая меня на руки. «Все будет хорошо». «Нет, не хорошо. Восхитительно, невероятно, волшебно, умопомрачительно. Я никогда не думала, что способна испытывать столько эмоций и чувств сразу, что своими прикосновениями и поцелуями Хантер заставит меня дрожать от сладкой боли и просить еще больше. Я всхлипывала, стонала и даже рычала, взлетая к небесам, и падала вниз в его крепкие такие надежные объятия. Его руки скользили по телу, вызывая колкие мурашки. Горячие поцелуи оставляли клеймо на сердце, навечно соединяя нас. Да, имело место короткое мгновение боли, которое я восприняла как досадное недоразумение. Но Хантер довольно быстро заставил меня забыть о нем своими поцелуями, помогая подстроиться под новый ритм нашей страсти. Единственное, о чем я жалела, уютно устроившись в его руках, что не сделала этого раньше, потому что самое большое счастье — это любить и быть любимой, а все остальное у нас будет. Хантер станет храном, а я закончу академию и посвящу свою жизнь работе с артефактами. «Я получил сегодня весточку с Рубинового острова», — неожиданно произнес Хантер, пропуская сквозь пальцы пряди моих волос, в то время как я вслушивалась в гулкое биение его сердца. Вести о нашей помолвке дошли до отца. «И что?» «Нас ждут в гости, и отказ не принимается». «Совсем?» «Предлагаю взять с собой Алифу и Фила. Они лет 6 никуда не выбирались. Совсем засиделись, помогая мне. При них нам точно ничего не будет угрожать». «А нам должно что-то угрожать?» Встревожилась я. Приподнявшись на локте, взглянула на дракона. «Рядом со мной тебе точно ничего угрожать не будет», — усмехнулся Хантер, вновь привлекая меня к себе и целуя. Буквально на следующий день я получила официальное письмо от отца с таким же приказом — явиться домой и представить своего жениха. Но это уже совсем другая история. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру